Несколько вопросов отвечу. Скажите, пожалуйста, как понять Иоанна 3:18? Верующий в Него не судится. А в другом месте всем нам должно явиться предсудилище Христово. Друзья, в Библии есть несколько ситуаций, когда речь идет о суде. Одна из них называется, это суд у Белого престола. Написано, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Верующих, возрожденных детей Божьих на этом суде не будет. Написано, верующий в Сына Божия на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Тем не менее, в послании к Коринфянам написано верующим, членам церкви, «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Судилище Христово и суд у Белого престола – это совершенно разные события, их нельзя отождествлять. Судилище Христово, друзья, это когда верующие, возрожденные члены церкви, восхищенные от земли или ранее умершие, они будут пред судилищем Христовым получать награды или будут лишаться какой-либо награды по причине, написано, доброе или худое. То есть, если, например, плохо работал или ленился, он может быть лишен награды частично или даже полностью. Написано, впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Это тот, который строил из дерева, сена, соломы. Это о судилище Христово. И второй вопрос. В Библии встречаются «и вспомнил Бог». А разве Господь забывает? Ну, например, «и вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Господь, и дал ей беременность». Или, например, «и вспомнил Бог о Ное». Это когда был потоп, вспомнил Бог. Друзья, в литературе и в богословии есть такое понятие, как метаморфизм. Это очеловечивание Бога. Ну, например, «и раскаялся Господь». Вот это такая литературная богословская форма, где о Боге речь идет как о имеющем человеческие качества. «И раскаялся Господь». Или Бог сказал «жалею, что поставил Саула царем». Или «вспомнил Бог Ноя», или «вспомнил Бог о Рахиле». Вот. То есть это для того, чтобы мы, люди, способны были понимать те библейские события, о которых идет речь. Вот и все. И еще один вопрос. Влечение к мужу дано в Эдемском саду Еве как наказание или как блаженство? Братья и сестры, ну, в общем-то, влечение в любой форме, я не понимаю, что это блаженство. Я не понимаю, что за блаженство, если влечет к чему-то или к кому-то. Вот. Ну, в том смысле, о котором обычно подразумевают. Друзья, как об этом говорит Библия, и нам самим будет понятно, вот, наказание или блаженство. Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей. Наказание или нет? И к мужу твоему влечение твое. Союз И говорит о том, что то же самое – это наказание. И он будет господствовать над тобою. Это наказание. Весь стих говорит о том, что Бог наказал Еву, ну и Адама наказал, и так дальше. Где подтверждается эта мысль? В послании к Тимофею написано так. Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Почему? Посмотрите, почему. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. Еще почему? И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. То есть, как я понимаю, друзья, кстати, слово «влечение» Вот, ну, мы тут немножко с Александром посоветовались. Есть такая симфония с еврейским и греческим ключом. Слово «влечение», оно имеет тот же смысл, что и господство. То есть повышенная власть. И в данной ситуации, друзья, я понимаю так, что если до грехопадения Адам был главой, но господство, которое муж, которым муж был наделен после грехопадения, такого господства Адам не имел. Вот. И поэтому в результате того, что жена, прельстившись, впала в преступление, написано: «Он будет господствовать над тобою». Ну, довольно ярко об этом пишет апостол Павел. «Жена да боится мужа». Это текст, кстати, обычно, ну, трудно даже понимается. «И жена да боится мужа». Вот к чему привело грехопадение в Эдемском саду. Мы еще участие послушаем, и потом будет общепение, проповедь. Мы послушаем участие пения «С такой любовью, как мать». Пожалуйста, проходите, сестры. Стихотворение «Молитва матери». И Вениамин Григорьевич прославит Господа пением. Пожалуйста.